Глава 20. Ловушка для Мордевольта. На следующее утро Поригатор проспал. Он с трудом продрал глаза и обнаружил, что каморка под лестницей, которую выделили ему и Сену, пуста. Некоторое время мальчик лежал, рассматривая наклонный потолок и представляя, что он всю жизнь живет под лестницей в чулане, без мамы и папы, а приглядывают за ним злые дальние родственники. Видимо, Пори прочитал эту душераздирающую историю в какой-нибудь книге. Пори потянулся за часами. Часы стояли. Тут мальчик вспомнил все катаклизмы прошедшей ночи. Волшебную юлу с 13-й ловушкой, закон сохранения магической энергии, опрометчивый эксперимент фантома Асса, бегство новообращенного отца Браунинга, неудавшийся подвиг Бубльгума и, наконец, страшное открытие. Мордевольт здесь. «Странно», — подумал Порри, — «почему не объявили эвакуацию? Почему никто не бегает по школе с выпученными глазами? Где все?» В коридоре раздались легкие торопливые шажки. Мальчик соскочил с кровати и распахнул дверь. По коридору бежал говорливый будильник. «Почему ты не поднял меня?» – набросился на него Пори. «Который час?» «Не сейчас, не сейчас!» – замахали стрелками заколдованные часы. «Я спешу, спешу!» «Куда?» «Не заводите меня! Я спешу, потому что опаздываю!» И будильник скрылся за поворотом. «Впервые вижу часы», – задумчиво произнес Пори, – «которые спешат и опаздывают одновременно. Куда же все подевались?» Недовольное бурчание желудка подсказало, что все, скорее всего, в столовой, и Гаттеру не помешало бы присоединиться к коллективу. Действительно, столовая была забита до отказа. Пори растерянно завертел головой в поисках свободного места, но тут над толпой воздвигся дубль и поднял руку. Пробиваясь к этой слегка уменьшенной копии статуи свободы, Гаттер оценил, как тщательно его друзья оберегают свободную табуретку. Мергиона рассеянно помахивала нунчаками, чем отбивала охоту, да и многое другое, сесть ближе, чем за 1.5 метра. Сен при появлении желающего занять гаттеровское место поправлял очки, раскрывал большую кожаную папку и задушевно спрашивал. «Фамилия? Кукрыникс? Это не тот ли Кукрыникс, который у меня в специальном списочке? Куда же вы?» «Привет, Пори!» – закричала Мерги, на мгновение потеряв контроль за нунчаками. Кто-то сдавленно ойкнул. «Дубль, ты можешь сесть!» Дуб послушно уселся прямо на пол. «И руку можешь опустить», — милостиво добавила девочка, прекращая свои упражнения. «Доброе утро, Гаттер, ты еле успел», — заметил Сен. «Сейчас начнется». «Что начнется? Который час? Что происходит?» Выяснилось, что происходят странные вещи, и не только в Первертсе, но и по всей стране. В частности, на огромном экране колдовизора, перенесенного в столовую из Мерлинской комнаты, все утро показывали «Лебединое озеро». Зрелище навевало неясную тревогу. Ровная водная гладь, камыши, ряска, изредка мелкий дождь. Лебедей не было. «Не сезон», — облегченно пояснил Харли, сидевший сразу за ними. Время от времени из озера выныривали дикторы водяные, скороговоркой сообщали. «В 15.00 ждите важное правительственное сообщение». И тут же заныривали назад. «Мы тут с 12 сидим. Ждем, вдруг начнут раньше», — закончил рассказ Сен. «Кстати, уже 4:05. «Смотри!» — выпрямилась Мерги. Картинка дернулась, поплыла, и на экране появился премьер-министр в собственном кабинете. Все затаили дыхание. Тетраль-квадрит обвел собравшихся премьерским взглядом и произнес. «Друзья, братья и сестры, а также люди, не являющиеся моими родственниками и знакомыми, в тяжелое время обращаюсь я к вам». Внимание зрителей обострилось до предела. Югруслуж пульсировал, как стробоскоп. МакКонарейкл грызла накладные ногти. Раз в недел перестал жевать. Даже вечно враждующие висельник, утопленник, отравленник и парашютист зависли под потолком в безмолвии. Некоторые части тел привидений проникали друг в друга, но сейчас это их не беспокоило. «Страшная тень нависла над нашим миром», — продолжил магический премьер. «Вернулся тот, кто страшной тенью навис над нашим миром». Тетраль остановился и удивленно посмотрел на молчащий зал. «И не просто вернулся», — с нажимом произнес он, — «а вернулся и страшной тенью навис над нашим миром». «Мордевольт!» — ахнула мадам Камфри. «Бинго!» — просиял квадрит, но тут же упреждающе поднял руку. «Сейчас не время рассуждать, как и почему это произошло. Необходимо с максимальной оперативностью принять адекватные меры и организовать беспощадный отпор врагу волшебников. В связи с этим я вынужден принять на себя чрезвычайные полномочия главнокомандующего и объявить особое положение». «Да, это противоречит Конституции», — продолжил премьер, перекрывая нарастающий недовольный шум. «Но есть вещи поважнее Конституции. Например, не играть мизер на двух тузах». И сейчас как раз такая ситуация. Сегодня, когда угроза терроризма стоит у порога и стучится в дверь, мы меняем доктрину национальной безопасности. От политики сдерживания мы решительно переходим к политике разбегания по домам. Объявляю декрет номер один. Главком протянул руку. Пори подумал, что декрет возникнет из воздуха, но длинный свиток просто подала чья-то рука из-за кадра. Параграф 1. Наибольшую опасность тот, кто опозорил честное имя колдуна, а сам хоть бы что, в дальнейшем именуемый тот, представляет для детей. В связи с этим приказываю немедленно распустить высшую школу магии Перверц, учеников эвакуировать, преподавателей мобилизовать в отряды Арнольдов. Параграф 2. Вокруг возмущенно загалдели. «Как эвакуировать?» — чуть не плакала Амели. «Мы же еще не прошли зеленых камнеедиков!» Девочка умоляюще посмотрела на Харли, но тот был занят. Рвал на себе волосы и причитал. «А если у того мантикоры? А если у того василиски?» «Мы что, без Футбича останемся?» — вопил Оливье Форест. «У меня такая классная команда в этом году!» Кряка откровенно рыдал, повторяя одно только слово. «Пори, пори, пори!» Тетраль Квадрит, пытаясь не обращать внимания на галдеж, скороговоркой дочитывал декрет. Только последний пункт он выделил особо, возвысив голос. «Внимание! Это самое важное. Это залог победы над тем. Тихо! Параграф 8. В это трудное время премьер-министр вынужден взять на себя всю ответственность за происходящее. Исходя из этого, приказываю перенести выборы премьер-министра на неопределенный срок, который будет определен позднее». Премьер-министр, то есть главнокомандующий Тетраль Квадрит. Всем спасибо, прощайте. Очистить Перверц приказываю завтра утром. И лидер магов торопливо растворился в воздухе, уступив место зеленоватому зеркалу Лебединого озера. Взбудораженные студенты и преподаватели потянулись к выходу. Пори попытался понять, доволен он или нет. Его заветная мечта исполнилась. Можно было уехать хоть в Москву. Край света. И поступить там в любой технический вуз. Но радости почему-то не чувствовалось. В коридоре мальчика окликнула Мак-Канарейкл. «Гаттер, пойдем, ректор хотел с тобой попрощаться». Бубльгум выглядел уставшим. «Вот и все», — сказал он. «Столько лет работы, и все барабашки под хвост». «Не переживайте, профессор», — грустно утешил его Пори. «Вы наверняка что-нибудь придумаете». «А Бубльгум уже придумал. Сейчас увидите». «Или пусть кто-нибудь нам поможет», — предложил грустящий в углу раз в неделю. «А то что мы все сами, да сами?» «Уже нашлись, помощнички!» Ректор кивнул на стол. Пори увидел, что перед Бубльгумом лежит визитная карточка. Надпись на ней гласила «Доктор Бэнкман. Охотники за привидениями». «Проклятые америкосы!» — проворчала Сьюзан. «И как они только пронюхали!» «Да», — согласился ректор. «Весьма энергичные молодые люди. Размахивали руками, новые технологии пропагандировали, какие-то приборы показывали. Я даже пожалел, что вас, мистер Гаттер, не было. Вы бы нашли общий язык. Кстати, вот их рекламная листовка. Можете взять. На память. Берите, берите». Проницательные читатели наверняка уже догадались, что Бубльгум намекает Пори о его технических возможностях, которые следует применить для истребления Мордевольта. Пори механически взял протянутый ему листок, пробормотал «спасибо», потом «до свидания», потом «еще раз спасибо». «Почитай листовку-то», — с ободряющей улыбкой заметил Бубльгум. «Там твои любимые схемы». Уже все читатели поняли, что это намек и только главный герой. Эх. «Теперь ты можешь посвятить им хоть все свободное время». Экспрессивная мисс Сьюзен хлюпнула носом. Гаттер понял, что пора смываться. В камере хранения пришлось выстоять получасовую очередь за чемоданом, а потом еще толкаться в коридоре. Плюнув на все принципы, Пори решил воспользоваться заклинанием, которому его научил Луж, чтобы мальчик не опаздывал на заседание комиссии. Факультативное заклятие переносило из любой точки Перверца в 1114А, а оттуда до чулана под лестницей было всего ничего. «Гоп!» – произнес Пори и пронесся через череду серых стен, по пути спугнув задумавшегося висельника. В центре комнаты 1114А расстроенный Бальба что-то жег прямо на полу. «Второй том», — пояснил он, не поднимая глаз. «Я не могу его опубликовать». «А-а-а», — понял Порри, — «это чтобы Мордевольту не досталось». «Мордевольт?» — оживился Бальба. «Это идея! Это может все спасти!» И коротышка принялся торопливо тушить рукопись водой из графина. В спальне уже царил обычный кавардак переезда. Сен, как обычно, успел в камеру хранения первым, и теперь посреди комнаты аккуратной кучей были навалены его учебники, котлы, реторты, конспекты и носки. На макушке рукотворного холма восседал сам Аесли и читал книгу «Социальная психология. Лабораторные работы». При этом он грыз крокотуки, орехи счастья. Долгое время считалось, что колдун, раскусивший крокотук, станет таким счастливым, что будет смеяться, пока не умрет. А потом попробовали, ничего, нормальные орешки, очень вкусные. Аккуратно сплевывая шелуху в карман. «Привет, Порри», — сказал он, не отрываясь от чтения. «Я уже начал собираться, как вдруг подумал, а смысл?» «Не понял», — признался Гаттер. «Я тоже. Я не понимаю смысла нашей эвакуации. Вместо того, чтобы концентрировать силы, мы их дробим. Поодиночке Мордевольд будет щелкать нас, как крокотуки». В доказательство Сен расколол один из орешков. «А вот если мы навалимся все сразу, у нас появится шанс». Порри отметил, что Сен говорит «мы» и «у нас», хотя уже не является волшебником. «Итак», — продолжал Сен, — «наше скоротечное бегство не имеет никакого смысла, если только...» А если перевернул страницу и закончил. «Это не ловушка для Мордевольта». «Ловушка?» «Конечно! Бубльгум подстегивает ВВ к решительным действиям. Если тот, кто никак не угомонится, хочет устроить какое-нибудь массовое обезмаживание или хотя бы поквитаться с тобой лично, ему придется поторопиться. Тут-то вы его и возьмете за жабры». «Ага, все-таки вы», — заметил Порри. Сен захлопнул психологию и заинтересованно посмотрел на Гаттера. «Что это у тебя? Схема ловушки для Мордевольта?» «Нет», — рассмеялся Порри, — «это просто рекламная листовка штатовских жуликов». «Да? А ты читал ее?» Гаттер пробежал глазами текст и пожал плечами. «Чушь какая-то. Ядерный реактор зачем-то приплели». «Ядерный? Тогда это не сработает», — вздохнула Аесли. «Наверняка Мордевольт знает заклинание против пушечных ядер». «Пушки тут ни при чем. Это ядра, которые в атомах. Помнишь, я вам рассказывал про квантовую механику? Вы еще уснули тогда». «Про эти ядра ни одного заклинания пока не придумали. Вряд ли Мордевольт...» Порри задумался. «Что-то в этом было. Что-то занятное». «Кто тебе дал этот листок?» — поинтересовался Аесли. «Бубльгум». Сен иронически поднял бровь. «Совершенно случайно?» «Ну же, Порри, ну, соображай!» Порри рассердился. «Да откуда я знаю? И откуда у меня здесь реактор? Это ты, Сен, своей прикладной психологией начитался. Пойду-ка я лучше вещи соберу». Гаттер поставил чемодан на кровать, раскрыл его и замер. «Что там?» – забеспокоился Сен. «Еще одна труба? Не трогай, я сейчас позову». «Сен, я болван», – сказал Порри. «Я круглый идиот. Я совсем забыл про свой подарок». И мальчик осторожно достал из чемодана тяжелый свинцовый куб. «Это же ускоритель частиц», – прошептал он. «Почти то же самое, что и реактор». «Да», — глубокомысленно заметил Сен, снова раскрывая психологию. «Все-таки бубльгум — это голова». «Это не бубльгум голова, это Порри тормоз». «Кстати, тебе не кажется, что к нам кто-то стучит?» Стучавшим оказался Филин Филимон. Он снова требовал питания, а заодно доставил очередное мамино письмо, которое мальчик пока отложил. Порри обратил внимание, что клюв его верного пернатого электрического друга забит серой шерстью и кусочками бумаги. «Ты что, прогнал спамовых сычиков?» – догадался Порри, прочитав на одном из обрывков «Хотите быстро заработать в астрале?» Между прочим, быстро заработать в астрале – это реально. Хотите узнать как? Обязательно дочитайте это письмо. Простите, этот спам уже повсюду. Филимон довольно зажужжал и долбанул Гаттера более ощутимым, чем обычно, разрядом тока. «Ах ты умничка!» – обрадовался Порри. «Надо тебе профилактику сделать, раз ты у нас такой самообучаемый». Мальчик отключил Филина и полез в его электронные внутренности. «Один из способов отложить принятие серьезного решения – это погрузиться в мелкие бытовые проблемы», – прокомментировал Сен, который как раз дошел до главы «Социальная безответственность». «Много ты понимаешь», – огрызнулся Порри. «Я как раз программирую птицу на поиск Мордевольта». «Ого!» – юный политтехнолог даже оторвался от чтения. «Как это?» «А так, я немного изменю схему, встрою объектив сюда, нет, сюда», принялся импровизировать Порри. «Потом заложу в Филимона изображение Мордевольта и запущу под программу безусловного поиска. Когда изображения совпадут, Фил сделает серию снимков и вернется». «Неплохая идея. А изображение Мордевольта у тебя есть?» «Ах, черт», — сказал Порри. «Сейчас будет», — сказал Сен и скрылся за дверью. Заинтригованный Порри включил паяльник, разогрел его заклинанием «Поддай паркус» и принялся колдовать над схемой. К возвращению Сена он уже монтировал на Филина лунные батареи, чтобы механическая птица смогла подзаряжаться даже во время ночных полетов. «Держи!» – Аесли протянул Порри колдографию и стащил с себя мешковатую пятнистую униформу. «Чё это ты так вырядился?» – поинтересовался Гаттер. пришлось вступить в юные друзья ментодеров. А что, есть такие друзья? Уже есть. Каждый юный друг получает униформу и карточку Мордевольта для обнаружения и незамедлительного доклада дежурному офицеру, процитировал Сен документ, который, судя по всему, только что сам и составил. Ловко. И много вас таких? Двое. Я и Дуб. Слушай, хватит болтать, займись-ка делом. Пори взглянул на колдографию. На него смотрел колдун в самом расцвете лет, с глубокими умными глазами, смуглым лицом и картошкообразным носом. Один из авторов убежден, что в голливудской экранизации Пори Гаттера Мордевольта смог бы сыграть Бандерас. Вот такое у авторов представление о Бандерасе. Второй говорит, нет, не Бандерас, а другой. Но кто именно, вспомнить не может. Неожиданно Мордевольт подмигнул и поманил мальчика к себе. Гаттер вздрогнул и торопливо засунул карточку в специально изготовленный отсек в чреве электронной птицы. Стараясь не думать о смуглом колдуне, Пори включил Филимона, получил от него очередную порцию электрической нежности, протестировал основные цепи и выпустил Филина в коридор. Причин откладывать выполнение основной задачи не осталось. Гаттер вздохнул, охладил паяльник заклинанием «Не май месяц» и погрузился в составление схемы идеального оружия. Единственной подсказкой была рекламная листовка охотников за привидениями, но вскоре мальчик запутался в эктоплазмах, призраках третьего порядка и прочей заумной чепухе. Кончилось тем, что он зашвырнул листовку подальше, закрыл глаза и стал думать. Пори пытался вспомнить все, что он читал про элементарные частицы и связать это с элементарными заклинаниями. Элементарные заклинания — это самые простые заклятия типа «это короче» или «брысь». Чтобы лучше думалось, мальчик даже лег на кровать. Проснулся Пори от ласкового и пушистого прикосновения к щеке. «Кто здесь?» — испуганно спросил он у темноты. Но ему никто не ответил. Пори потер переносицу, пытаясь вспомнить что-то важное. И вспомнил. Мальчик зажег лампу и начал лихорадочно рыться в радиодеталях. «Это же так просто!» – бормотал он. «Направленный пучок протонов! Мордевольту от него не увернуться!» «Как я сразу не догадался! Вот! Надо бы еще плавную регулировку мощности! А, ладно, сойдет и так!» Через полчаса Пори откинулся на стуле, с довольным видом рассматривая свое творение. Компактный протонный излучатель полностью поместился в его замечательной бамбуковой волшебной палочке. Правда, тяжеленный ускоритель пришлось засунуть в рюкзак, чтобы носить его, оставляя руки свободными. «Класс!» — улыбнулся Пори. «Сен, вставай! Пойдем испробуем мою...» «Сен, ты что, спишь?» Гаттер подошел к кровати друга и обнаружил, что она пуста. Стало жутковато. Оставаться одному в комнате было даже страшнее, чем выходить в ночной коридор, и Пори осторожно открыл дверь. Перед входом в чулан стоял ментодер и внимательно смотрел на мальчика. «Если ты уже проснулся, — сказал он голосом Дубля Дуба, — то мисс Мерги и мистер Сен уже там ждут». «А, это ты! — успокоился Пори, узнав верного оруженосца Мергионы, а ныне юного друга. «А где они меня ждут?» «Там», — в свойственной ему манере изложил диспозицию Дубль. «А ты проснулся?» «Да проснулся я! А что...» Но Дуб уже развернулся и зашагал по коридору. У него были совершенно четкие инструкции, что делать, когда Пори проснется. Гаттер бросился за юным другом, стараясь не отставать от его размашистого шага. Время от времени им попадались патрули ментодеров. Завидев своего, стражи порядка приветственно взмахивали полосатыми палочками и отворачивались. Однако Дубль упорно продвигался в сторону зала трансцендентальных откровений. А там наверняка был постоянный пост, пройти который без пароля было невозможно. Перед самым залом Дуб внезапно повернул, и следовавший за ним Пори очутился в тесной комнатушке, о существовании которой раньше не подозревал. Там его уже ждали. Мерги эффектно смотрелась в черном костюме ниндзя. Эффект портила только фосфорисцирующая заколка для волос. Сен монотонно бубнил. «Ну и хари у тебя! С такой харей только в цирке работать!» Раздраженный злосвет, зажатый в кулаке Аесли, светился ровным синим пламенем. «Ага, вот и ты!» — сказала Аесли. «К бою готов? Ты тупой ублюдок! Это я злосвету!» «План такой!» — вступила Мерги, которая явно застоялась без дела. «Ты с излучателем прячешься за дубом. Сен привлекает внимание и вызывает огонь на себя. Тем временем я подкрадываюсь к Мордевольту сзади...» «И оглушаешь его чем-нибудь тяжелым», — не удержался Пори. «Сынки, майор Клинч вами бы гордился. Вы что, спятили? Это же Мордевольт!» «А что нам Мордевольт?» — пожал плечами Сен. «Ни мне, ни Мерги, ни тем более дубу он не страшен. Ты не злосвет, а просто качан капусты. Вот Эмили пыталась за нами увязаться, школу спасать, так мы ее, конечно, уговорили не ходить». «Уговорили?» — с сомнением повторил Пори, бросив взгляд на бойцовую пейджер. «Это вы зря. Амели ведь не виновата, что Сен... «Порри, расслабься!» — хихикнула Мергиона. «Ну да, я поболтала с Амели. Именно поболтала, а не то, что ты подумал. Интересно ведь посмотреть на человека, к которому перекочевали твои колдовские способности. Все в порядке, она клевая. Но биться с Мордевольтом Амели рано. Маленькая еще». «А вы большие!» — рассердился Гаттер. «Мы опытные!» — парировал Аесли. «Понял, уродец брюхастый!» Порри понял. «Вы надеетесь, что Мордевольт по вам выстрелит, и вы снова станете магами?» «А если и так, то что?» – пожал плечами «Аесли». «Но это вряд ли. Скорее всего, Мордевольт по-прежнему не маг. В любом случае, мы ничего не теряем. Фонарь ты подзаборный!» «Ну, вы-то ладно», – сдался Гаттер. «А представьте, что будет, если он дубля шарахнет». Друзья прыснули, представив дуба колдуном. «А чё здесь смеяться? Вы на раз в неделю посмотрите». «Только план ваш какой-то... Что вы сказали, мы делаем?» «Ты прячешься за дубом, я отвлекаю внимание, а Мерги подкрадывается...» «Что ты улыбаешься?» «Отличный план!» — Порри качнул протонным излучателем. «Вижу, вы сами прекрасно справитесь. Так что, я пошел спать?» «Гаттер, не капризничай!» — сказала Аесли. «Дурак безмозглый!» «Во-первых, Мерги может не справиться. Во-вторых, — подхватила Мергиона, — Мордевольт может обратиться в бегство. Тут-то ты неожиданно выскочишь из-за дуба и его накроешь». «А в-третьих, ты еще помнишь, что Мордевольт — лучший изобретатель и рационализатор мира магов? Гнилушка светящаяся! Вдруг у него будет еще что-то, кроме трубы?» «Например, черная рука», — усмехнулся Порри. «Например, черная рука. Я проанализировал бред Клинча и пришел к выводу, что рука могла быть правдой. Тупое, бессмысленное животное!» «Последний вопрос». Порри никак не мог привыкнуть к постоянным оскорблениям Сена. «А почему вы решили, что Мордевольт придет именно сюда?» «Гаттер», — надзирательно произнес Сен, — «дубина ты стаеросовая. Вот теперь я не злосвету, а тебе. Ты совершенно не умеешь обрабатывать информацию. Что тебе сказал каменный философ, когда брякнулся Озим?» «Что-то в духе «зря ты сюда пришел, здесь тебя и найдет ВВ». «А откуда ты знаешь?» «От Бубльгума. Он сегодня весь день проторчал в зале трансцендентальных откровений перед зеркалом исполнения желаний. Прощался, наверное». «А когда я подошел уточнить у него сроки эвакуации, Бубль зачем-то рассказал мне всю историю с падением каменного философа. Кретин недоделанный!» «Мальчики!» — не выдержал Мергиона, которая молчала только потому, что отрабатывала бесшумные удушающие захваты на рыцарских доспехах. «Пошли, а? Потом поговорите. А если? Туши свет!» Сен шепнул Злосвету. «Умница!» И насекомое облегченно угасло. «Стойте!» — взмолился Порри. «А блокпост как мы пройдем?» «Я вычислил новый пароль», — ответила Аесли. «Согласно приказу». «Здорово! А как это тебе удалось?» «Семантический анализ на базе частотных лингвистических...» Начал было Сен, но, увидев недоверчивое лицо друга, признался. «Подслушал». Порри паник. Похоже, выбора у него не было. Оставалось только войти в зал и стать спасителем волшебников. Ну или... «Никакого или!» — прикрикнул на себя Порри. «А то... и никакого а то! Иначе...» Внутренние борения будущего спасителя были прерваны самым бесцеремонным образом. Дубль прокашлялся и двинулся в направлении блокпоста. Троица вынуждена была поспешить за ним. «Зачем ты его отправила?» — возмутился Сен. «Мы еще не все обсудили». «Он сам», — ответила Мерги, — «у него бывает. Теперь, пока в зал не войдем, не успокоится». Действительно, остановился дуб только тогда, когда буквально уперся в каменного философа. На посту он, не замедляя шаг, буркнул «Согласно приказу». Поэтому Сену, чтобы не вызывать подозрений у часовых, пришлось конючить «Дяденька Ментодер, куда вы нас ведете?» «Так», — сказал Порри, — «приехали». «И где он?» «От кого мне прятаться?» «Кого ты будешь отвлекать на себя?» «Кого Мерги будет?» «Кстати, где она?» Но неуловимый воин-ниндзя уже растворился в темноте, предусмотрительно оставив светящуюся заколку у подножья философа. «Мордевольт должен...» — начала Аесли. «Мордевольт должен...» — загрохотало со всех сторон. «Молодой человек, Мордевольт никому ничего не должен...»